485. Сентябрь, 24. Мой луч стучится в сердца человеческие, чтобы разбудить спящих. Для пробудившихся и бодрствующих задача другая – свет воспринявший светить. Именно несение света считаю наинужнейшим поручением. Но для этого надо отвергнуться от себя. Надо нести людям свет.